«Посмотри по сторонам», — улыбнулся я. «Ты видел у нас такие деревья? И такие дома, и такое небо, если уж на то пошло». «Да, небо здесь совсем чужое», — задумчиво согласился Нуминорих. «Деревья и дома, магистры с ними, я же не знаю, как они выглядят где-нибудь в Тулане или в Суммоне. Но небо над нашим миром другое, это правда. А люди здесь есть?» «Этого добра тут хватает», — кивнул я. «Между прочим, я сам родился под этим небом, парень. Несколько лет я даже жил здесь неподалеку. Тогда я был совсем маленьким, но я очень хорошо помню эту улицу. И видишь этот дом через дорогу? Там в палисаднике был крошечный бассейн. В нем жили серебристые рыбки с красными плавниками и хвостиками. А ранней весной вокруг бассейна цвели крокусы. Это такие смешные цветы, немного похожие на кремовые пирожные мадам Жижинды. Я мог часами стоять у этого дома, уткнувшись носом в щель между прутьями ограды, смотрел на рыбок и крокусы. В то время мне казалось, что они мои самые лучшие друзья». «Так это правда?» — восхищенно спросил Нуминорих. «Ты действительно родился в другом мире? Я слышал всякие смутные сплетни насчет твоего происхождения, но думал, что это метафора, просто такой способ пошутить по поводу твоей загадочной силы. Пишут же в древней книге безумий, что вершители рождаются, когда мертвые занимаются любовью, а звезды гаснут, глядя на это бесчинство. Понятно, что неправда, зато красиво сказано». «Очень может быть, что это правда», — криво усмехнулся я. «Чем дольше я живу, тем больше убеждаюсь, что истина просто обожает скрываться среди самых нелепых утверждений. И потом магистр Нанка сказал мне, что в дни его молодости люди вообще не умели говорить неправду, даже просто так, ради красного словца». «Ну ты загнул», — с сомнением в голосе протянул Нуминорих. «Мертвецы занимаются любовью. По-моему, это уж слишком». «А то, что ты сидишь здесь, это не слишком?» — вздохнул я. «Не знаю», — обезоруживающе улыбнулся он. «До меня как-то не доходит, что все это действительно случилось. Как будто просто сон. А ведь во сне может произойти все, что угодно, правда?» «Все всегда как во сне», — меланхолично заметил я. «Ладно, теперь мне надо понять, как отсюда можно выбраться». «Прямо сейчас?» — разочарованно спросил Нуминорих. «А может быть, немного здесь погуляем, раз уж мы сюда попали?» «Потом», — решительно сказал я. «Уж если ты один раз проскользнул между мирами, значит, сможешь делать это и в дальнейшем, не сомневайся. А сейчас нам лучше вернуться. Я не очень надежный спутник. Меня может занести куда угодно или еще хуже, я могу забыть, кто я такой и куда мне нужно вернуться. Не хотелось бы, чтобы ты влип, парень. Так что лучше я попробую просто доставить тебя домой. Чем раньше, тем лучше». «Ладно», — тут же согласился он. Немного подумал и оптимистически добавил. «Не переживай, Макс. Если ты вдруг забудешь, кто ты и откуда, я тебе все расскажу». «Договорились. Только не очень завирайся, когда будешь излагать свою версию моей славной биографии, ладно?» — рассмеялся я, пытаясь привести в чувство затекшие от долгого сидения на тротуаре ноги. «А теперь пойдем поищем дверь». «Какую дверь?» — оживился Нуминорих. «Любую», — туманно объяснил я. «Вообще-то я предпочел бы дверь в темноте, но поскольку здесь, кажется, только-только наступило утро, ничего. Мы просто закроем глаза. Это уже не раз действовало, сработает и сейчас». Мы пошли по узкой и совершенно пустой улочке. Мне оставалось только радоваться, что нас не занесло в какой-нибудь оживленный квартал. Вид у нас был тот еще. Все-таки у жителей прекрасной столицы Соединенного Королевства довольно экзотические представления о хорошей одежде. Думаю, даже демократичные берлинцы не смогли бы равнодушно созерцать развивающиеся полы наших лохи и сногсшибательные очертания тюрбанов. А уж мои сапоги с драконьими мордами на носках вполне могли довести до инфаркта какую-нибудь впечатлительную старушку.